Во все время болезни Пушкина передняя его постоянно была наполнена знакомыми и незнакомыми. Вопросы, что Пушкин, легче ли ему, поправится ли он, есть ли надежда, сыпали со всех сторон. Государь, наследник, великая княгиня Елена Павловна постоянно посылали узнать о здоровье Пушкина. От государя приезжал Арендт несколько раз в день. У подъезда была давка. В передней какой-то старичок сказал с удивлением: «Господи, боже мой, я помню, как умирал фельдмаршал, а этого не было». Пушкин впускал к себе только самых коротких своих знакомых, хотя всеми интересовался. Беспрестанно спрашивал, кто был у него в доме, и говорил: «Мне было бы приятно видеть их всех, но у меня нет силы говорить с ними». По этой причине, вероятно, он не простился и с некоторыми из своих лицейских товарищей. Аммосов. С утра 28 числа, в которое разнеслась по городу весть, что Пушкин умирает, передняя была полна приходящих. Число их сделалось, наконец, так велико, что дверь прихожей, которая была подле кабинета, где лежал умирающий, беспрестанно отворялась и затворялась. Это беспокоило страждущего. Мы придумали запереть дверь из прихожей в сени, задвинули ее за лавком и отворили другую, узенькую, прямо с лестницы в буфет, а гостиную от столовой отгородить ширмами. С этой минуты буфет был набит народом. В столовую входили только знакомые. На лицах выражалось простодушное участие. Многие плакали. Государь-император получал известие от доктора Аренда, который раз по шести в день и по нескольку раз ночью приезжал навестить больного. Государыня великая княгиня, очень любившая Пушкина, написала ко мне несколько записок, на которые я отдавал подробный отчет ее высочеству, согласно с ходом болезни. Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. Об отклике на смерть Пушкина рассказывает и Софья Карамзина в письме от 30 января 1837 года. «Вечером мы ходили на панихиду по нашим бедным Пушкине. Трогательно было видеть толпу, которая стремилась поклониться его телу. В тот день, говорят, там перебывало более 20 000 человек, чиновники, офицеры, купцы. Все в благоговейном молчании, с умилением, особенно отрадным для его друзей. Один из этих никому неизвестных людей сказал Россету: «Видите ли, Пушкин ошибался, когда думал, что потерял свою народность. Она вся тут, но он ее искал не там, где сердца ему отвечали». Другой старик поразил Жуковского глубоким вниманием, с которым он долго смотрел на лицо Пушкина, уже сильно изменившееся. Он даже сел напротив и просидел неподвижно четверть часа, а слезы текли у него по лицу. Потом он встал и пошел к выходу. Жуковский послал за ним, чтобы узнать его имя. «Зачем вам?» — ответил он. «Пушкин меня не знал, и я его не видал никогда, но мне грустно за славу России». И вообще это второе общество проявляет столько увлечения, столько сожаления, столько сочувствия, что душа Пушкина должна радоваться, если только хоть какой-нибудь отзвук земной жизни доходит туда, где он сейчас. Среди молодежи этого второго общества поднимается даже волна возмущения против его убийцы, раздаются угрозы и крики негодования. Между тем, в нашем обществе у Дантеса находится немало защитников, а у Пушкина, это куда хуже и непонятней, немало злобных обвинителей. Их отнюдь не смягчили адские страдания, которые в течение 3 месяцев терзали его пламенную душу, к несчастью, слишком чувствительную к обидам этого презренного света, из-за которой он отомстил, в конце концов, лишь самому себе. Умереть в 37 лет, и с таким трогательным, с таким прекрасным спокойствием. Я рада, что Данте совсем не пострадал, и что, раз уже Пушкину суждено было стать жертвой, он стал жертвой единственной. Ему выпала самая прекрасная роль, и те, кто осмеливаются теперь на него нападать, сильно походят на палачей. Отношение так называемого второго общества, то есть широкого демократического читателя к Пушкину, демонстрируется Вересаевым в дальнейшем большой подборкой сообщений и фактов. Для представителей высшего света эта вдруг проявившаяся народная любовь к Пушкину была особенно неожиданна, поскольку им известно было, насколько затруднен был путь людей из народа к книге, культуре. В продолжение этих жестоких дней Екатерина Ивановна Загряжская, в сущности, не покидала квартиры Пушкиных. Графиня Жюли Строганова и княгиня Вяземская также находились здесь почти безотлучно, стараясь успокоить и утешить, насколько это допускали обстоятельства. Барон Густав Фризингов, Араповой. Графиня Юлия Петровна Строганова в эти дни часто бывала в доме умирающего Пушкина и однажды раздражила княгиню Вяземскую своими опасениями относительно молодых людей и студентов, беспрестанно приходивших наведываться о раненом поэте. Сын Вяземского, 17-летний князь Павел Петрович, все время, пока Пушкин умирал, оставался в соседней комнате Бартенев. Граф Строганов говорит, что после поединка он ездил в дом раненого Пушкина, но увидел там такие разбойнические лица и такую сволочь, что предупредил отца своего не ездить туда, Бартенев. В четверг утром я сидел в его комнате несколько часов. Он лежал и умер в кабинете на своем красном диване подле средних полок с книгами. Он так переносил свои страдания, что я, видя смерть перед глазами, в первый раз в жизни находил ее чем-то обыкновенным, нисколько не ужасающим, Плетнев. 11:30 дня 28-го. Опять призывал жену, но ее не пустили, ибо после того, как он сказал ей: «Арнт сказал мне мой приговор, я ранен смертельно», она в нервическом страдании лежит в молитве перед образами. Он беспокоился за жену, думая, что она ничего не знает об опасности, и говорит, что люди заедят ее, думая, что она была в эти минуты равнодушную. Это решило его сказать об опасности. Александр Иванович Тургенев. Полдень 28-го. Арент сейчас был. Была урина, но надежды нет, хотя и есть облегчение страданиям. Я опять входил к нему. Он страдает, повторяя: «Боже мой, что это?» Сжимает кулаки в конвульсии. Арент думает, что это не протянется до вечера, а ему должно верить. Он видел смерть в 34 битвах. Александр Иванович Тургенев. Около полудня дали ему несколько капель опия, что принял он с жадностью и успокоился. Даль. К полудню 28-го Пушкину сделалось легче. Он несколько развеселился и был в духе. Около часу приехал Даль. Пушкин просил его войти и, встречая его, сказал: «Мне приятно вас видеть не только как врача, но и как родного мне человека по общему нашему литературному ремеслу». Он разговаривал с Далем и шутил. Амосов. По возвращении моем в 12:00 дня мне казалось, что больной стал спокойнее. Руки его были теплее и пульс явственнее. Он охотно брал лекарства, заботливо спрашивал о жене и о детях. Я нашел у него доктора Даля. Пробыв у больного до 16:00, я снова его оставил на попечение доктора Даля, Спаски. Около 14:00 дня, 28 января. У Пушкина нашел я толпу в зале и передней. Страх ожидания пробегал шепотом по бледным лицам. Господа Арент и Спаски пожимали плечами. Я подошел к болящему, он подал мне руку, улыбнулся и сказал: «Плохо, брат». Я присел к одру смерти и не отходил до конца страстных суток. В первый раз Пушкин сказал мне «ты». Я отвечал ему так же и побратался с ним за сутки до смерти его уже не для здешнего мира. Даль. Пушкин просил сперва князя Вяземского, а потом княгиню Долгорукову на том основании, что женщины лучше умеют исполнять такого рода поручения, ехать к Дантесам и сказать им, что он прощает им. Княгиня, подъехав к подъезду, спросила, можно ли видеть госпожу Дантес одну. Она прибежала из дома и бросилась в карету, вся разряженная, с криком: «Жорж вне опасности!» Княгиня сказала ей, что она приехала по поручению Пушкина и что он не может жить. Тогда та начала плакать. Толь, со слов княгини Долгоруковой. Пушкин, умирая, просил княгиню Долгорукову съездить к Дантесу и сказать ему, что он простил ему. «Я тоже ему прощаю», — отвечал с нахальным смехом негодяй. Толь. Со слов княгини Долгоруковой. Второй час, 28-го. Пушкин тих. Арендт опять здесь, но без надежды. Пушкин сам себе прощупал пульс, махнул рукою и сказал: «Смерть идет». Приехала Елена Михайловна Хитрово и хочет видеть его, плачет и пеняет всем, но он не мог видеть ее. Александр Иванович Тургенев. Два часа. Есть тень надежды, но только тень, то есть нет совершенной невозможности спасения. Он тих и иногда забывается. Александр Иванович Тургенев. Весь день Пушкин был довольно спокоен. Он часто призывал к себе жену, но разговаривать много не мог. Это ему было трудно. Он говорил, что чувствует, как слабеет Амосов. К 6 часам вечера, 28-го, болезнь приняла иной вид. Пульс поднялся, ударял около 120, сделался жесток. А конечности согрелись. Общая теплота тела возвысилась, беспокойство усилилось. Поставили 25 пиявок к животу, жар уменьшился, опухоль живота опала, пульс сделался ровнее и гораздо мягче, кожа показывала небольшую испарину. Это была минута надежды. Даль. С обеда пульс был крайне мал, слаб и част. После полудня стал он подыматься, а к 6 часу ударял не более 120 в минуту и стал полнее и тверже. В то же время начал показываться небольшой общий жар. Вследствие полученных от доктора Арендта наставлений приставили мы с доктором Спасским 25 пиявок и в то же время послали за Арендтом. Он приехал и одобрил распоряжение наше. Больной наш твердую рукою сам ловил и припускал себе пиявок и неохотно позволял нам около себя копаться. Пульс стал ровнее, реже и гораздо мягче. Я ухватился, как утопленник, за соломинку, робким голосом провозгласил надежду и обманул было и себя, и других, но ненадолго. Пушкин заметил, что я был бодрее, взял меня за руку и спросил: «Никого тут нет?» «Никого», — отвечал я. «Даль, скажи же мне правду, скоро ли я умру?» «Мы за тебя надеемся, Пушкин, право, надеемся». Он пожал мне крепко руку и сказал: «Ну, спасибо». Но, по-видимому, он однажды только и обольстился моею надеждою. Ни прежде, ни после этого он не верил ей. Даль. Пушкин сам помогал ставить пиявки. Смотрел, как они принимались, и приговаривал: «Вот это хорошо, это прекрасно». Через несколько минут потом Пушкин, глубоко вздохнув, сказал: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского. Мне бы легче было умирать, Амосов. В течение вечера 28-го, как казалось, что Пушкину, хотя едва-едва легче, какая-то слабая надежда рождалась в сердце более, нежели в уме. Арендт не надеялся и говорил, что спасение было бы чудом. Он мало страдал, ибо ему помогали маслом. Александр Иванович Тургенев. Я возвратился к Пушкину около 7 часов вечера. Я нашел, что у него теплота в теле увеличилась, пульс сделался гораздо явственнее и боль в животе ощутительнее. Больной охотно соглашался на все предлагаемые ему пособия. Он часто требовал холодной воды, которую ему давали по чайным ложечкам, что весьма его освежало. Так как эту ночь предложил остаться при больном доктор Даль, то я оставил Пушкина около полуночи в Спасске. Эту ночь всю Даль просидел у его постели, а я, Вяземский и Вельегорский, в ближней горнице, Жуковский, Сергею Львовичу Пушкину. Вообще, с начала до конца своих страданий, кроме 2 или 3 часов первой ночи, в которую они превзошли всякую меру человеческого терпения, он был удивительно тверд. «Я был в 30 сражениях, — говорил доктор Арендт, — я видел много умирающих, но мало видел подобного, — Жуковский. Арендт, который видел много смертей на веку своем, и на полях сражений, и на болезненных одрах, отходил со слезами на глазах от постели его и говорил, что он никогда не видел ничего подобного, такого терпения при таких страданиях. Еще сказал и повторил несколько раз Арендт замечательное и прекрасное утешительное слово об этом несчастном приключении. Для Пушкина жаль, что он не был убит на месте, потому что мучения его невыразимы. Но для чести жены его это счастье, что он остался жив. Никому из нас, видя его, нельзя сомневаться в невинности ее и в любви, которую к ней Пушкин сохранил. Эти слова в устах Арендта, который не имел никакой личной связи с Пушкиным и был при нем, как был бы он при каждом другом в том же положении, удивительно выразительны. Надобно знать Арендта, его рассеянность, его привычку к подобным сценам, чтобы понять всю силу его впечатления. Стало быть, видимое им было так убедительно, так поразительно и полно истины, что пробудило и его внимание, и им овладело. Князь Петр Андреевич Вяземский. Посреди самых ужасных физических страданий, заставивших содрогнуться даже привычного к подобным сценам Арендта, Пушкин думал только о жене и о том, что она должна была чувствовать по его вине. В каждом промежутке между приступами мучительной боли он ее призывал, старался утешить, повторял, что считает ее неповинную в своей смерти и что никогда, ни на одну минуту не лишал ее своего доверия и любви, княгиня Мещерская-Карамзина. Пушкин заставил всех присутствовавших сдружиться со смертью. Так спокойно он ее ожидал, так твердо был уверен, что роковой час ударил. Плетнев говорил: «Глядя на Пушкина, я в первый раз не боюсь смерти». Пушкин положительно отвергал утешение наше, и на слова мои «Все мы надеемся, не отчаивайся и ты», — отвечал, — «Нет, мне здесь не житье, я умру, да видно уж так и надо». В ночь на 29-е повторял несколько раз подобное, спрашивал, например, который час, и на ответ мой продолжал отрывисто и с остановкою: «Долго ли мне так мучиться? Пожалуйста, поскорей». Почти всю ночь продержал он меня за руку. Почасту просил ложечку водицы или крупинку льда, и всегда при этом управлялся своеручно. Брал стакан сам с ближней полки, тер себе виски льдом, сам снимал и накладывал себе на живот припарки, и всегда еще приговаривая: Вот и хорошо, и прекрасно. Собственно, от боли страдал он, по его словам, не столько, как от чрезмерной тоски. «Ах, какая тоска!» — восклицал он иногда, закладывая руки за голову. «Сердце изнывает». Тогда просил он поднять его, поворотить на бок или поправить подушку, и, не дав кончить этого, останавливал обыкновенно словами: «Ну, так, так, хорошо, вот и прекрасно, и довольно, теперь очень хорошо», или «Постой, не надо, потяни меня только за руку, ну, вот и хорошо, и прекрасно». Вообще был он, по крайней мере, в обращении со мною повадлив и послушен, как ребенок, и делал все, о чем я его просил. «Кто у жены моей?» — спросил он, между прочим. Я отвечал: «Много добрых людей принимают в тебе участие. Зала и передние полны с утра и до ночи». «Ну, спасибо», — отвечал он. «Однако же поди и скажи жене, что все, слава Богу, легко, а то ей там, пожалуй, наговорят». Когда тоска и боль его одолевали, он крепился усильно и на слова мои: «Терпеть надо, любезный друг, делать нечего, но не стыдись боли своей, стонай, тебе легче будет», — отвечал отрывисто. «Нет, не надо стонать, жена услышит. И смешно же, чтоб этот вздор меня пересилил. Не хочу. Даль». В 4 часа утра 29-го послали за Арентом спросить, поставить ли пиявки еще раз. Касторовое масло не действует, и на низ не было. Сегодня впустили в комнату жену, но он не знает, что она близ его кушетки, и недавно спросил при ней у Данзаса, думает ли он, что он сегодня умрет, прибавив: «Я думаю, по крайней мере, желаю. Сегодня мне спокойнее, и я рад, что меня оставляют в покое. Вчера мне не давали покоя». Жуковский, князь Вяземский, граф Ильегорский провели здесь всю ночь. И теперь здесь я пишу в комнатах Пушкина. Александр Иванович Тургенев. Рано утром 29-го числа я к нему возвратился. Пушкин истаивал. Руки были холодны, пульс едва заметен. Он беспрестанно требовал холодной воды и брал ее в малых количествах, иногда держал во рту небольшие кусочки льда и от времени до времени сам тер себе виски и лоб льдом. Доктор Арент подтвердил мои и доктора Даля опасения. Спасский. Труд ухода за Пушкиным в его предсмертных страданиях разделяла с княгиней Вяземской некогда московская подруга Натальи Николаевны Екатерина Алексеевна, рожденная Малиновская, супруга лейб-гусара князя Ростислава Алексеевича Долгорукова, женщина необыкновенного ума и многосторонней образованности, ценимая Пушкиным и Лермонтовым, художественный кругозор которого считала она и шире, и выше пушкинского. Она слышала, как Пушкин уже перед самой кончиной уговорил жене: «Носи по мне траур 2 или 3 года. Постарайся, чтобы забыли про тебя. Потом выходи опять замуж, но не за пустозвона». Бартенев. Прощаясь с женою, Пушкин сказал ей: «Ступай в деревню, носи по мне траур 2 года, и потом выходи замуж, но за человека порядочного». Бартенев со слов княгини Веры Федоровны Вяземской. Умирающий Пушкин передал княгине Вяземской нательный крест с цепочкой для передачи Александре Николаевне, сестре Натальи Николаевны. Бартенев. Княгиня Вяземская сказывала мне, что раз, когда она на минуту осталась одна с умиравшим Пушкиным, он отдал ей какую-то цепочку и просил передать ее от него Александре Николаевне. Княгиня исполнила это и была очень изумлена тем, что Александра Николаевна, принимая этот загробный подарок, вся вспыхнула что и возбудило в княгине подозрение. Бартенев Щеголеву. Поутру 29 января он несколько раз призывал жену, потом пожелал видеть Жуковского и говорил с ним довольно долго наедине. Выйдя от него, Жуковский сказал Донзасу: «Пойдите, пожалуйста, к Пушкину, он об вас спрашивал». Но когда Донзас вошел, Пушкин ничего не сказал ему особенного, спросил только по обыкновению, много ли у него было посетителей и кто именно. Собравшись в это утро, доктора нашли Пушкина уже совершенно в безнадежном положении. А приехавший затем Арендт объявил, что Пушкину осталось жить не более 2 часов. Подъезд с утра был атакован публикой до такой степени, что Донзас должен был обратиться в Преображенский полк с просьбой поставить у крыльца часовых, чтобы восстановить какой-нибудь порядок. Густая масса собравшихся загораживала на большое расстояние все пространство перед квартирой Пушкина. К крыльцу почти не было возможности протискаться. Между принимавшими участие были, разумеется, и такие, которые толпились только из любопытства. Донзас был ранен в турецкую кампанию и носил руку на повязке. «Не ранен ли он тоже на дуэли Пушкина?» — спросил Донзаса один из этих любопытных Амосов. Около 12 часов больной спросил зеркало, посмотрел в него и махнул рукою. Он неоднократно приглашал к себе жену. Вообще все входили к нему только по его желанию. Нередко на вопрос, не угодно ли вам видеть жену или кого-нибудь из друзей, он отвечал: «Я позову Спасский». Первый час 29-го. Пушкин слабее и слабее. Касторовое масло не действует. Надежды нет. За час начался холод в членах. Смерть быстро приближается. Но умирающий сильно не страдает, то он покойнее. Жена подле него, он беспрестанно берет ее за руку. Александрина плачет, но еще на ногах. Жена, сила любви дает ей веру, когда уже нет надежды, она повторяет ему: «Ты будешь жить». Я сейчас встретил отца Геккерена. Он расспрашивал об умирающем с сильным участием. Рассказал содержание, выражение письма Пушкина. Ужасно, ужасно, невыносимо, нечего было делать. Весь город, дамы, дипломаты, авторы, знакомые и незнакомые наполняют комнаты, справляются об умирающем, сени наполнены, не смеющими войти далее. Приезжает сейчас Элиза Хитрово, входит в его кабинет и становится на колено. Антонов огонь разливается. Он все в памяти. Александр Иванович Тургенев. К нему никого не пускали, но Елизавета Михайловна Хитрово преодолела все препятствия. Она приехала заплаканная, растрепанная, и, рыдая, бросилась в отчаянии на колени перед умирающим поэтом. Булгаков. Пульс стал упадать приметно, и вскоре исчез вовсе. Руки начали стыть. Ударило 2 часа пополудни, 29 января, и в Пушкине оставалось жизни только на 3/4 часа. Пушкин раскрыл глаза и попросил моченой морожки. Когда ее принесли, то он сказал внятно: «Позовите жену, пусть она меня покормит». Доктор Спасский исполнил желание умирающего. Наталья Николаевна опустилась на колени у изголовья смертного одра, поднесла ему ложечку, другую, и приникла лицом к челу отходящего мужа. Пушкин погладил ее по голове и сказал: «Ну-ну, ничего, слава богу, все хорошо. Даль». Когда этот болезненный припадок аппетита был удовлетворен, жена Пушкина вышла из кабинета. Выходя, она, обрадованная аппетитом мужа, сказала, обращаясь к окружающим: «Вот вы увидите, что он будет жив, Амосов». Скоро подошел я к Жуковскому, князю Вяземскому и графу Вельегорскому, и сказал: «Отходит». Бодрый дух все еще сохранял могущество свое. Изредка только полудремотное забвение на несколько секунд туманило мысли и душу. Тогда умирающий, несколько раз подавая мне руку, сжимал ее и говорил: «Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше, ну, пойдем». Опамятавшись, сказал он мне: «Мне было пригрезилось, что я с тобою лезу вверх по этим книгам и полкам, высоко, и голова закружилась». Раза два присматривался он пристально на меня и спрашивал: «Кто это? Ты?» «Я, друг мой». «Что это я не мог тебя узнать?» Немного погодя, он опять, не раскрывая глаз, стал искать мою руку и, потянув ее, сказал: «Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе». Даль. Я стоял вместе с графом Вельегорским у постели его. В головах сбоку стоял Тургенев. Даль шепнул мне: «Отходит». Жуковский. Забывается и начинает говорить бессмыслицу. У него предсмертная икота, а жена его находит, что ему лучше, чем вчера. Она стоит в дверях его кабинета и иногда входит. Фигура ее не возвещает смерти такой близкой. «Опустите шторы, я спать хочу», — сказал он сейчас. 2 часа пополудни. Александр Иванович Тургенев. Пушкину делалось все хуже и хуже. Он, видимо, слабел с каждым мгновением. Друзья его, Жуковский, князь Вяземский с женой, князь Мещерский, Александр Иванович Тургенев, госпожа Загряжская, Даль и Донзас были у него в кабинете. Аммосов.